Да, я слушаю вас. Ну что, завтра у тебя праздник. Тебе тортик подогнать? Станислав Викторович. Алло, Святослав Викторович, с праздничком вас. Спасибо, спасибо. А вам понравился торт? Да. Здравствуйте, Станислав Викторович. Скажите, пожалуйста, вам торт понравился? Станислав Викторович. Я слушаю вас. Алло, слушай, а к тебе похоронные агенты пришли? Мы к тебе вызвали. Хуесос-то ебаный. Ты хуем своим лучше подавись, блядь, пидорас. Да. Алло. Алло, ну что, похоронные агенты приехали? Пошел нахуй, петушиная рожа. Я знал, что они до тебя добирались. Я знал. Алло, слушай, ну к тебе приехали похоронные агенты? Или нет? Алло. К тебе похоронные агенты к тебе приехали или нет? Ты почему их не пустил? Да. Так что, похоронные агенты приехали? Пошел нахуй, пидорас ебаный. Я знал, что я они приехали. Я там еще попляшу на твоих поминках, пидор ты. Это не я на тебя попляшу. Ты не подохнешь нахуй своей смерти, сука. Это я попляшу на тебе. Ты предатель, ты сука. На твоих... так, я на тебя попляшу.